Глава 52. Из Читавеки на Сардинию можно попасть на пароме, перевозившем пассажиров вместе с их машинами. Элизабет въехала на паром во взятом на прокат автомобиле, затерявшись среди дюжины других машин. В аэропортах требовалось указывать свое имя, а на огромном корабле можно было преспокойно ехать анонимно. Элизабет была одной из сотни других пассажиров, ехавшей отдыхать на остров. Она была уверена, что за ней никто не следит, но инстинктивно все время чего-то боялась. Риз зашел слишком далеко, чтобы его еще можно было остановить. Она была единственной, кто мог его разоблачить. И он обязательно попытается убрать ее со своего пути. В торопях, покидая штаб-квартиру концерна, она еще не знала, куда направиться. Знала только, что должна немедленно бежать из Цюриха и спрятаться в надежном месте, и что, пока Риз не будет пойман, ее жизни грозит опасность. Сардиния. Это было первое, что потом пришло ей в голову. Она взяла на прокат маленький автомобиль и по пути в Италию пыталась из автомата дозвониться до Алика, но его не было на месте. Она оставила ему телефонограмму, чтобы он позвонил ей на Сардинию. Не дозвонившись до Макса Хорнунга, попросила оператора также передать ему, что едет на остров. Она уединится у себя на вилле, но на этот раз она не останется там одна, и ее будет охранять полиция. Когда паром прибыл в Олбию, Элизабет обнаружила, что не надо самой идти в полицию. Полиция уже ждала ее на пирсе. В лице Бруно Компаньи, инспектора, с которым она встречалась у шефа полиции Ферраро. Именно Компанья привез ее осматривать джип на другое утро после аварии. Инспектор быстро подошел к машине Элизабет и сказал: «А мы уже стали о вас беспокоиться, миссис Уильямс». Элизабет удивленно взглянула на него. «Нам позвонили из швейцарской полиции», — пояснил компанья, «и передали, чтобы мы не спускали с вас глаз. Вот мы и проверяем все самолеты и корабли, которые прибывают сюда. Ищем вас». Элизабет вздохнула с облегчением. «Макс Хорнунг». Ему уже успели сообщить о ее звонке. Инспектор Компанья взглянул на ее уставшее и напряженное от пережитого страха лицо. «Хотите, я поведу машину?» «Спасибо», — благодарно сказала Элизабет. Она скользнула с сиденья шофера на пассажирское, а рослый инспектор уселся на ее место за рулем. «Где бы вы хотели переждать, в полицейском участке или у себя на вилле?» «На вилле, если бы кто-нибудь составил мне там компанию. Одной мне страшно там оставаться». Компанья ободряюще кивнул. «Не беспокойтесь, у нас приказ охранять вас днем и ночью. Сегодня ночью я буду дежурить на вилле, а на подъездной аллее поставим машину с рацией. Никто не сможет подъехать к вилле незамеченным». Его уверенность передалась Элизабет. Позволила ей, наконец, немного расслабиться. Инспектор Компанья ехал быстро, ловко лавируя по узким улочкам Олбии. Затем помчался вверх по горной дороге, которая вела Коста-Смеральда. Все места, которые они проезжали, напоминали ей о Рисе. «Есть какие-либо сведения о моем муже?» — спросила Элизабет. Инспектор Компанья окинул ее быстрым сочувственным взглядом, затем стал снова смотреть на дорогу. «Он в бегах, но далеко ему не уйти. К утру они надеются его схватить». Элизабет знала, что от этих слов ей должно было бы стать легче, но вместо этого она почувствовала острую, щемящую боль. Ведь речь шла о Рисе. О Рисе, за которым охотились, как за диким зверем. Сначала он навлек весь этот ужасный кошмар на нее, а теперь сам стал его жертвой, сам вынужден бороться за свою жизнь, как когда-то пришлось бороться за свою жизнь ей. А как она верила ему! Как поверила в его доброту, нежность и любовь! Она зябко передернула плечами. Инспектор Компанья испытующе взглянул на нее. «Вам холодно?» «Нет, все в порядке». Ее бил мелкий озноб. Теплый ветер со свистом, врываясь в кабину, действовал ей на нервы. Сначала она подумала, что дала слишком много воли своему воображению. Но Компанья вдруг сказал: «Боюсь, что вот-вот начнется сирокко. Нам предстоит та еще ночка». Элизабет поняла, что он имеет в виду. Сирокко может свести с ума кого угодно, как людей, так и животных. Прилетая сюда из раскаленной Сахары, горячий, сухой, наполненный поднятыми с земли мелкими песчинками, он проносится со зловещим завыванием, ужасным образом действуя всему живому на нервы. Когда дул сирокко, резко возрастала преступность, и судьи весьма терпимо относились к преступникам. Через час из темноты неожиданно выплыла вилла. Инспектор Компанья свернул на подъездную аллею, въехал под навес для машин и заглушил мотор. Обойдя машину спереди, открыл дверцу для Элизабет.